Глава 5. Полина. Вот теперь мы начнем снимать материал. Вот здесь подпись, поставьте еще. У меня голова гудела почище, чем после экзамена ЕГЭ. А мне тогда не сладко пришлось. Столько лет прошло, а я все помнила. Посмотрела умоляющим взглядом на мужчину в костюме. Но к кому я взывала? У того на уме были лишь мои подписи да бумажки. А еще из меня выкачали 100 литров крови с утра пораньше. Ну, хоть принесли завтрак из местной столовой. Вкусный, кстати. Но все равно. Я же к 11 часам утра моего выходного чувствовал себя выжатый как лимон. Даже про Стрельникова забыла напрочь. Какой тут сисечный доктор, когда сил даже на осмотр не осталось. Угу. «Полина Юрьевна, нам надо теперь снять превью. Как раз Дмитрий Иванович подойдет. «Ну ладно, раз Дмитрий Иванович подойдет, то у меня откроется второе дыхание. Пусть будет так». Уговорила себя и буквально на морально-волевых пошла, куда сказали. Не ожидала я, что прямо с первого дня меня начнут тут так эксплуатировать. Хотя за ту стоимость, что обычно здесь платили, удивительно, как меня в эскорт не отправили. Впрочем, это мы еще после увеличения груди посмотрим, как будет. Без него я на порядочную эскортницу никак не тянула. Даже если учесть особое пожелание странных клиентов. Короче, какие только мысли не плавали в моей голове. Сидела как на иголках. Но, судя по всему, кумир миллионов не собирался так быстро приходить. Меня раздели, налепили на соски фирменные золотистые наклейки, а потом начали снимать и крутить во всех позах. Собрались штук 5 врачей. Некоторых из них я знала по социальным сетям клиники. Просто вау. Не Стрельников, конечно, но я притихла. «Охренеть, какой исходник! Дёма вообще от счастья лопнет, когда вживую увидят», — говорил, судя по всему, его друг и младший коллега. Мне, конечно, было не привыкать стоять как мебель, словно меня тут и не было. Но все равно как-то не по себе. Они говорили обо мне в моем присутствии, но напрочь игнорируя. «Да вообще ты представляешь, какой это космический уровень работы! У меня ручки чешутся начать! Сам такой красоты никогда раньше не видел! Идеальная кандидатка!» Добавил второй. Не удержалась и закатила глаза. Оба молодых мужика, что говорили, как очнулись от оцепенения. Один из них так мило улыбнулся, что мое девичье сердце ёкнуло. Ну так, немного. «Извините, Полина, верно же? Просто мы давно не видели такой шикарной груди». «Вернее, вы хотели сказать ее отсутствие?» Не удержалась я. Мужчины переглянулись и оба расплылись в потрясающих улыбках. У них что, пластические хирурги, кастинг какой проходят? И веселые, высокие, словно модели в белых халатах. Мне начинало казаться, что я попала не в царство Гиппократа. Или кто там у них за главного, а в статусный клуб ролевых игр. «Полина, а вы с характером? Так даже интереснее. Ну ничего, сделаем из нашего совершенства еще более совершенства. Доктор Дмитрий у нас специалист». «Ага, с большой буквы «С».» И после этого парни заржали понятные одним им какой-то местной шутки. Я почти уже не смущалась. На самом деле, первые разы, когда меня смотрели все, кому не лень, еще было сомнение. Но сейчас... Да, меня топлес полстраны увидят. Чего уж заднюю давать. Не говоря уже о том, что пока и показывать-то нечего. Хорошо светить грудью, когда эта самая грудь у вас есть. А у меня не было. Так что можно сказать неприличного вообще ничего. «А может, еще носик чуть подправить вам, а, Полин?» С дьявольской улыбкой спросил гуру кукольных шнобелей. Я на него даже подписана. Ну, чтобы не упускать все нюансы жизни Стрельникова. Все же лучшие друзья. Хмыкнув, весело ответила. «Ну, только если с груди вы мне почку вырежете. Я же должна иметь возможность оплатить ваши услуги». Мужики снова заржали, и даже медсестры в масках заулыбались. Я даже расслабилась немного, а то с самого утра одни напряги. Я уже перенервничала столько раз, что у меня Да у меня моча мутной станет такими темпами. «Я вам скидку сделаю», — заявил предприимчивый блондин. «Ну, тогда можно будет продать лишь кал. Много кала. Я как накоплю нужную сумму лет через 5, то обязательно вам напишу. Но если что, чур, слова про скидку я запомнила». И снова взрыв смеха. Второй доктор уже утирал слезы. Так их повеселил мой ответ. Ну и ладно, хоть кого-то порадовало. «Я смотрю, вам тут весело, да? Между прочим, у нас дел по горло. Я согласился на эту благотворительность, чтобы время терять». Прикрывая место, где должна была вырасти моя грудь, я резко развернулась. И сразу же встретилась с надменным и недовольным лицом Стрельникова собственной персоной. Не так я его себе представляла.